Дорогой Господь, Отец Небесный, мы благодарим, мы славим, мы превозносим Твое Святое Имя. Мы молим Тебя, Боже, Ты благослови, наполни Духом Святым до избытка. Благослови, дабы сошла Твоя сила и Твое помазание. И Ты наполни Твоей благодатью, наполни Твоей силой до избытка. Боже, я осознаю свою зависимость от Тебя, и я прошу Тебя, даруй Твое помазание и силу, чтобы передать Слово Твое, дабы Слово было в силе Духа Святого, дабы действовала Твоя благодать и сила, Боже. И Ты открой сердца народа для слышания и принятия Твоего Слова. Пусть Слово Твое в обильной мере вселяется в сердца народа. Ты говори, Ты наставляй, Боже. Молимся, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу, братья и сестры. Очень рад быть у вас. И присаживайтесь, пожалуйста. И я хочу поделиться таким словом, прочитаю. Книга пророка Аввакума, 3 глава, 16 стих. Аввакум говорит такие слова. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Вот такое местописание. И знаете, Аввакум услышал новость, услышал вести о том, что грабитель идет на народ его. И когда он услышал эту весть, написано, что задрожали губы, боль проникла в кости и колеблется место подо мною. Но дальше он говорит такие слова: «А я должен быть спокоен день бедствия». Вот его задача – быть спокойным, когда в день бедствия идет грабитель. Он будет грабить, возможно, насиловать женщин. Он будет убивать. И в то же самое время он говорит такие слова: «А я в это время должен быть спокоен». Это его задача. А как быть спокойным в такое время? Библия говорит: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Я хочу поделиться словом о мире Божьем, о благословении Божьего мира. И знаете, мир Божий – это величайшее благословение для нас. Это то, чем Бог хочет наполнить наши сердца. Мир Божий – это есть плод Духа. Это то, что Бог хочет взрастить в нашем сердце. Бог хочет до избытка наполнить наши сердца своим миром. А как его получить? Послание филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих написано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». 118-й Псалом, 165-й стих написано: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». И таким образом, для того, чтобы мир Божий наполнял наши сердца, нам необходимо повиновение Божьему Слову. Когда мы переступаем Божье Слово, мы теряем Божий мир. И вот есть ложный мир. Знаете, иногда люди идут на компромисс ради того, чтобы получить мир. И это есть ложный мир. И пример этого, например, когда во 4 книге Царств, в 18 главе, описана история, когда Синахирим вторгся в Иудею. Царь Езекия, это был благочестивый царь, который начал очищение Иудеи, но он не выдерживает давления, и он берет сокровища храма и откупливается от Синахирима. Как это называется? Это называется компромисс. И эти сокровища, они были посвящены Господу, которые находились в храме. Их нельзя было использовать для чего-то другого. Но Езекия берет эти сокровища и откупливается от Синахирима. В наше время враг предлагает подобную сделку. Хочешь мир? Давай с тобой договоримся. То сокровище, которое есть в твоем храме духовном, святость, праведность, отношения с Богом, отдай мне их, и у тебя будет мир. Например, у тебя финансовая проблема, через это у тебя нету мира, есть хорошая работа, хороший заработок. Ты будешь получать большие деньги, но там надо идти на компромисс с совестью. Там надо подписываться под обманом. Или, например, работа в каком-то нечистом месте, в баре или где-то еще. И есть люди, которые готовы идти на компромисс ради устройства. Но это есть ложный мир. Или другой пример ложного мира. Когда сестра идет в магазин, и муж говорит: «Купи мне сигареты, на тебе деньги, купи мне сигареты». И ты все равно идешь. Чтобы мне не выходить, купи мне сигареты. И есть верующие сестры, которые идут в магазин и покупают сигареты своим мужьям. И это есть что? Это называется компромисс. Для чего они это делают? Если ты откажешь, будет дома скандал. И для того, чтобы избежать скандала, они видят выход в чем? В компромиссе, в нарушении Божьего Слова. Но Библия говорит наоборот. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Для того, чтобы иметь мир Божий, необходимо повиновение Божьему Слову. Необходимо твердо стать на Божье Слово. Да, будет борьба, да, будет противостояние, но конечный итог этой борьбы – это мир Божий, который наполнит наше сердце. Но когда человек идет на компромисс, то конечный итог – временно, в этот день, может быть, муж и успокоится, но в сердце не будет мира, а дальше дьявол возьмет и мужа еще больший оборот. Поэтому мир, основанный на компромиссе, это ложный мир. Но для того, чтобы мир Божий наполнял наши сердца, необходимо повиновение Божьему Слову. Дальше, следующее. Филиппийцам 4 глава 6-7 стих. Написано, не заботьтесь ни о чем. Что означает не заботьтесь? Знаете, не заботьтесь, это означает по-другому, не беспокойтесь. И что такое беспокойство? Знаете, не заботьтесь, это не означает ничего не делайте, сложите руки. Нет, не заботьтесь означает это не беспокойтесь. Беспокойство – это вид страха. Не допускайте страх в свое сердце. И когда мы допускаем беспокойство в свое сердце, это наш враг. Он пытается нас обворовать. Он пытается похитить Божий мир из нашего сердца. И поэтому наша задача что сделать? Наша задача – это стать на стражу своего сердца, чтобы не допустить потери Божьего мира. И Библия говорит, притча 4:23, «Больше всего хранимого храни что? Сердце твое, потому что из него источники жизни». Ни машину, ни дом, даже не здоровье. Мы это храним, я ничего не имею против этого. Но тем не менее, Библия говорит, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И поэтому, когда в нашу жизнь приходит беспокойство, наша задача – стать на стражу своего сердца и сражаться с беспокойством. Наша задача – противостоять беспокойству. Есть верующие люди, которые не сражаются. Их жизнь приходит беспокойство, приходит заботы, и они открывают свое сердце. И враг просто духовно их обворовывает. Враг просто духовно их опустошает. Но наша задача – это стать на стражу своего сердца, чтобы сохранить Божий мир. Дальше, что говорит Библия? «Но всегда в молитве и прошении, с благодарением, не с ропотом, не с негодованием, но с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И дальше, «Божие обетование и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Когда мы открываем свое сердце, когда мы приходим к Господу, открываем свое сердце и свои желания, Бог дает свой мир. Этот мир наполняет наши сердца. И что дает нам Божий мир? Знаете, в мире Божьем величайшая ценность. Если бы мы только понимали ценность Божьего мира, мы бы не теряли его так просто, как мы его теряем. И в чем ценность Божьего мира? Что дает нам Божий мир? Первое, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Что означает соблюдет? Соблюдет означает будет защищать. Мир Божий – это наша защита. Это защита в духовном мире от поражения нашего сердца и нашего разума раскаленными стрелами лукавого. Для этого нам нужен щит веры. А вера, она и приносит мир в наши сердца. Мир Божий – это наша духовная защита. Когда наше сердце, наш разум, он наполнен миром Божьим, то наш разум и наши сердца, оно защищены от духовного поражения. Дальше, мир Божий – это также наша защита и в материальном мире. Каким образом? Библия говорит, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. И когда мы возлагаем свои заботы на Господа, то Он заботится, Он идет впереди, и Он дает свою защиту и свою поддержку. А что означает возложить свои заботы на Господа? Это означает взыскать Господа. И когда я взыскал Господа и доверился Господу, как результат этого, мир Божий, он наполнит мое сердце. Если в моем сердце беспокойство и страх, Это показатель того, что я возложил свои заботы на Господа, и я доверился Господу. Нет. Это показатель того, что я уповаю на плоть и на свои собственные силы. Но когда я возложил свои заботы на Бога, то в мое сердце придет мир Божий. И как результат этого, Бог будет идти впереди, Бог будет хранить, Бог будет защищать. И поэтому мир Божий – это также наша защита в материальном мире. Дальше, что дает мир Божий? Когда мы имеем мир Божий, этот мир мы можем нести в жизнь других людей. И Библия говорит, что имею, то и даю. Для того, чтобы передать мир в жизнь других людей, я должен иметь этот мир. И мы говорим такие слова «мир вам». Но чтобы эти слова имели силу, нам необходимо этот мир хранить в своем сердце. И мы можем нести этот мир в жизнь других людей, кого нету этого мира. Мы можем нести этот мир в семьи, где нету мира. Мы можем нести этот мир в церкви, где нету мира. Это тогда, когда мы имеем этот мир. Мы становимся миротворцами. Дальше, следующее, что дает нам мир Божий. Когда наше сердце наполнено миром Божьим, то к нам приходит духовное развлечение. Когда мир Божий наполняет наши сердца, через мир мы имеем духовное развлечение. Каким образом? К нам приходит какая-то мысль. И если когда мы принимаем эту мысль, мы чувствуем потерю мира, это духовный сигнал, что эта мысль не от Господа. Но когда мы принимаем какое-то решение, и мы чувствуем мир в сердце, это показатель того, что Бог дает свое одобрение на это решение. Мир Божий – это наше духовное развлечение. Дальше, что дает мир Божий? В псалмах написаны такие слова «Ищите мира и следуйте за ним». Дальше, через мир Божий в нашу жизнь приходит водительство Духа Святого. Для того, чтобы Дух Святой нас вел, нам необходимо мир Божий. И когда в нашу жизнь приходят проблемы, когда в нашу жизнь приходят нужды, что хочется делать? Бежать их разрешать. Почему? Потому что нужды и проблемы, они приносят нам беспокойство. Беспокойство – это вид страха, а в страхе есть мучение. И человеку хочется побыстрее избавиться от мучений. И что надо делать? Быстрее, быстрее, быстрее беги. И не хватает времени помолиться. Человеку становится не до молитвы. Возникает дежурная молитва. Господи, благослови, все, времени нету для молитвы. Я побежал, надо решать свои вопросы. Но Господь говорит, остановись, не беги. Вначале взыщи Божий мир. И когда придет Божий мир, вот тогда иди. Я понимаю, бывает исключение, когда пожар, там надо бежать по дороге уже находить Божий мир. Но часто у нас есть время для того, чтобы смириться пред Господом, для того, чтобы войти в Божье присутствие, открыть свое сердце пред Ним и взыскать Божий мир. Но порой приходит торопливость, и нам быстрее и быстрее надо бежать, и мы оставляем Божий мир. Но для того, чтобы Бог шел впереди, для того, чтобы Господь вел нас, нам нужен Божий мир, а его необходимо взыскать. Дальше, следующее, что дает Божий мир. Когда приходит Божий мир, в нашу жизнь приходит и устройство. За миром Божьим следует и устройство. И книга пророка Исаии, 26 глава, 12 стих, написаны такие слова. «Господи, Ты даруешь нам мир». Ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. И вот в этом месте Писания есть два обетования. Первое обетование – это обетование мира. Второе обетование – это обетование устройства. И вот интересно, какое из этих двух обетований более ценное? Обетование мира или обетование устройства? Обетование мира. Я думаю, вы со мной согласитесь. Но, а вот теперь практически – на чем больше концентрируется наш разум? В наших проблемах или в наших нуждах? На мире или на устройстве? Ну, например, что-то заболело. О чем мы больше думаем? Господи, откуда пришло это? Как от этого избавиться? Или, Господи, как вот в этой ситуации, когда мне поставили такой диагноз, как мне сохранить Твой мир? Или, например, наступает 1 сентября, надо отправлять детей в школу, денег нету. На чем больше концентрируется наш разум? Господи, как вот в этой ситуации сохранить твой мир, или, Господи, где взять деньги? Больше концентрируется наш разум на устройстве, а Господь хочет нас научить другому мышлению. И для того, чтобы мир Божий, он укоренился в нашем сердце, нам необходимо утвердиться в ценностях Царства Божьего, чтобы ценности Царства Божьего, они утвердились в нас. И знаете, есть три рода мышления. Первый род мышления, если у нас нужды и проблемы, то для их решения что надо? Заботы и беспокойство. Это неправильное мышление. Это мышление человека неверующего, который не знает Бога, или человека верующего, которого разум не обновлен Словом Божьим. Второй вид мышления. Если у нас проблемы и нужды, для их решения нужен мир Божий. Хорошее мышление. Хорошее мышление. Человек понимает, что для того, чтобы пришло устройство в его делах, ему нужны не заботы, не беспокойства, ему нужен мир Божий. Поэтому он приходит в Божье присутствие, он ищет Божий мир, он открывает свое сердце, он понимает, ему нужен мир Божий, чтобы пришло устройство. Это хорошее мышление, но оно несовершенное. И третий вид мышления. Сам мир Божий, он выше, чем устройство. И во всех обстоятельствах своей жизни такой человек, разум и сердце такого человека, оно будет сконцентрировано на поиске и сохранении Божьего мира. И Библия говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. А где находится Царство Божие? Оно внутри нас. И что это за Царство? Это праведность, мир и радость во Святом Духе. И Библия говорит, ищи это Царство, и все остальное, оно приложится тебе. И таким образом, когда человек научился такому мышлению, у него будет другое мышление. И Бог хочет изменить наше мышление. Наш разум, он концентрируется больше на устройстве. А Бог хочет нас научить другому мышлению. Чтобы наш разум больше концентрировался не на устройстве, а на мире Божьем. И для того, чтобы мир Божий, он царствовал и владычествовал в нашем сердце, то нам необходимо, чтобы небесные приоритеты, они утвердились в нашем сердце. В послании Римлянам апостол Павел говорит такие слова. 16 глава, 20 стих. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Бог же мира, то есть Бог Божьего мира, наш Господь. И когда Бог сокрушает сатану, Бог мира, когда приходит Бог мира, Он приносит мир нашим сердцам. И мир – это показатель нашего доверия Господу. Дальше интересно. Апостол Павел во втором послании Тимофею, 4 главе, говорит такие слова, 7 стиха читаю. Даже 6 прочитаю. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». И Павел, подходя к вечности, имел это внутреннее свидетельство того, что он исполнил Божие призвание, и теперь для него готовится этот венец правды. Означает ли это, что он не допустил никакой ошибки в своей жизни? Нет, не означает. Допускал он ошибки, и было согрешение у него, и согрешения были, и много было. Он был человеком. Но тем не менее, Павел, подходя к вечности, знаете, есть люди, которые подходят к вечности, и они боятся перехода туда. Верующие люди, которые десятилетием церкви, они боятся перехода в вечность. И есть несколько причин. Первая причина, причина, почему человек боится, потому что он не понимает той радости и того блаженства, которое будет там на небесах. Поэтому у человека такое нездоровое желание цепляться за эту жизнь. Знаете, у нас должно быть правильное отношение. Мы должны не спешить к переходу. И то, что нас удерживает на этой земле, это желание исполнить Божью волю и Божье призвание. Это единственное, что нас должно удерживать. Сюда входит все. И молитвы, и посты, и проповедь Евангелия, и воспитание детей, вот, и служение в церкви, и свидетельство. Но когда человек исполнил Божье призвание, у него нету страха переходить в вечность. И вот Павел, подходя к вечности, послание филиппийцам, 3 главе 13 стихе, с 13 стиха, Павел говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим». Но когда во втором послании Тимофею, 4 глава, это послание было написано более позже, он говорит другие слова: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». И он приходит к вечности, к этим внутренним свидетельствам того, что он угодил Богу. Подобно как Енох имел в своем сердце свидетельство того, что он угодил Господу. И как совершить это течение? Для этого у нас должно быть это течение. И Библия говорит: мир ваш будет как река. И когда мир Божий наполняет наше сердце, у нас будет это Божье течение. Мир Божий, Дух Святой, через Божий мир будет направлять нас туда, куда необходимо. Мы будем чувствовать это внутреннее свидетельство. Если мы где-то уклоняемся от Божьего пути, мы будем чувствовать потерю Божьего мира. Но когда мы идем Божьим путем, мы будем чувствовать этот Божий мир. И вот этот мир, он будет как река. Мы будем плыть по этой реке. И плывя по этой реке, мы будем исполнять Божье призвание. И подойдя к вечности, мы можем, подобно апостолу Павлу, сказать подобные слова: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, то течение, которое Бог определил. Я нашел Божье призвание в Иисусе Христе. Господь открыл мне его, и я исполнял это призвание, и я совершил это течение, которое Бог определил для меня». Но для этого необходимо, чтобы мир Божий, он укоренялся и утверждался в наших сердцах. Бог хочет взращивать нас в мире Божьем. Дальше написано: «Обуйте ноги, готовность благовествовать мир». И для того, чтобы благовествовать мир, нам необходимо самим иметь мир Божий. И написано, что в отношении... В Эдемском саду было сказано такое проклятие, что змей будет поражать семя Евы в пяту, а человек будет поражать его голову. И вот интересно, обувь, готовность благовествовать мир. Что это за обувь? Раньше у римских воинов была такая обувь, она была до колен, и сандалии, и на них были острые шипы. И знаете, эти шипы, они помогали перемещаться, и они помогали в сражении. И вот представьте, змей будет поражать в пяту, но когда на нас одеты, обуты обувь, готовность благовествовать мир, то мы его ударяем в голову, а он пытается поразить пяту. Если нету этой обуви, ему легко поразить пяту. Но когда у нас обувь, готовность благовествовать мир, мы легко его можем поразить. Дальше, следующее, что необходимо, чтобы мир Божий, он укоренился в наших сердцах. Еще раз эту мысль, хочу о ней более подробно. Это чтобы приоритеты Царства Божия, они глубоко укоренились в наших сердцах. А что это за приоритеты? Читаю Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 стиха. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». И вот интересно, что такое драгоценная жемчужина? Мы говорим, что драгоценная жемчужина – это Царство Божие, которое будет на небесах. Это да и аминь. Ради этого царства мы готовы пожертвовать всем на этой земле. Также мы говорим, что это драгоценная жемчужина – это есть наш Господь Иисус Христос. Есть такой псалом: «Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая». Все сейчас продаю, тебя приобретаю. Это тоже да и аминь. Наш Господь – это также это драгоценная жемчужина, ради которой мы готовы всем пожертвовать, чтобы приобрести эту драгоценную жемчужину. Дальше, следующее. Интересно, что такое драгоценная жемчужина? Это еще не все. Также эту драгоценную жемчужину можно отнести к миру Божьему. И мир Божий – это также есть эта драгоценная жемчужина. Библия говорит: «Царство Божие, оно внутри вас». И это царство – праведность, мир и радость во Святом Духе. Можно эту притчу также отнести и к миру Божьему. И вот для того, чтобы приобрести эту драгоценную жемчужину, мир Божий, то необходимо. Что для этого необходимо? Необходимо продать все остальное и приобрести мир Божий. А что такое все остальное? Устройство, оно как раз и относится ко всему остальному. И поэтому для того, чтобы приобрести мир Божий, необходимо продать устройство и приобрести мир Божий. А как его продать? Знаете, если я что-то продаю, то и за эту же сумму покупаю что-то другое, то, что я продаю, оно становится в моих глазах менее ценным, чем то, что я приобретаю. И каким образом я это могу сделать? Очень просто. Ну, просто для объяснения, для практического исполнения это непросто. Это тяжело, это труд, это сражение. Я должен отлепить свое сердце от устройства и прилепить свое сердце к миру Божьему. А как это делается? Я должен изменить свое мышление. Я должен научиться следующему мышлению во всех обстоятельствах своей жизни, во всех нуждах и проблемах. Я должен сконцентрировать свое мышление на поиске и сохранении Божьего мира. Знаете, наш плотской разум как говорит? Для того, чтобы был мир, что необходимо? Надо устройство. Ну и когда у меня все устроено, дети устроены, работа хорошая, начальник на работе хороший, с финансами все устроено, ничего не болит, тогда будет и мир. А Господь говорит, нет, не так. Я хочу тебя научить другому мышлению. Я хочу тебя научить достигать и сохранять Божий мир тогда, когда у тебя внешнее неустройство. Когда в одном месте неустройство, когда здесь нужда, когда здесь проблема. Я хочу тебя научить мышлению, научить тебя сохранять и достигать Божий мир. И для этого необходимо изменить свое мышление. Для этого необходимо отлепить свое сердце от устройства и прилепить свое сердце к миру Божьему. Как это делается практически? Приведу пример. Один брат, он нес миссионерское служение на Дальнем Востоке. И знаете, на Дальнем Востоке вишня, он рассказывал, это большая редкость, чтобы она прижилась. Но один верующий человек там, он кто-то ему или дал, или он купил дерево вишни. Или даже вообще привез с другого места. И он посадил ее там, где он жил. И она прижилась, и начала давать хорошие плоды. И это было, для Дальнего Востока это была большая ценность. Это не то, что у нас. Но тень от этого дерева падала на огород соседа. И из-за этого с соседом постоянно происходили ссоры у него. И в какой-то момент он понял, что надо делать. Он берет пилу, выходит и начинает срезать это дерево. Здесь выходит сосед и говорит, что ты делаешь? Он говорит, ну как что? У нас из-за этого дерева постоянно с тобой ссоры, и мы теряем мир. Я не хочу, чтобы у нас были ссоры, поэтому я решил спилить это дерево. И знаете, это так коснулось этого соседа, что через полгода он пошел в церковь, покаялся и принял Иисуса Христа. Он понял этот небесный обмен. Он обменял это земное на это небесное. Вишня эта, она относится к чему? К устройству. Он продал это устройство ради чего? Ради того, чтобы купить мир. Но когда он приобрел эту драгоценную жемчужину, то через эту драгоценную жемчужину он приобрел и этого соседа для Царства Божьего. Я не имею в виду, что нам необходимо всегда потыкать прихотям неверующих людей. Здесь он имел откровение от Духа Божьего, что в этой ситуации нужно так поступить. И таким образом, точно так же, порой нам необходимо сделать вот этот обмен. И мы часто меняем наоборот вот эту драгоценную жемчужину на все остальное. Каким образом это происходит? Например, если мы думаем, что через гнев, злобу мы достигнем устройства, мы готовы применять злобу, гнев, раздражение, чтобы пришло устройство. Мы при этом теряем мир, но если через это мы можем надавить на кого-то, повлиять на этого человека, и он что-то нам подпишет, или что-то нам даст, или уступит нам, мы готовы идти на этот обмен. Мы готовы обменять жемчужину на устройство. Почему? Потому что мы не понимаем ценности этой жемчужины. Почему мы готовы часто менять мир на устройство? Потому что мы часто не понимаем ценность Божьего мира. Но когда мы поняли ценность Божьего мира, мы будем наоборот готовы променять устройство на мир Божий. Исав, он наоборот, он променял первородство на чечевичную похлебку. У него был обмен небесного на земное. Но Бог учит нас другому обмену. Земного на небесное. И выше здесь написано, 13 глава, 44 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Вот интересно, один человек, он нашел сокровище на поле, но это поле не принадлежит ему, и он не может начать копать на этом поле. Если он выкопает, у него заберут это сокровище. Но для того, чтобы это сокровище приобрести, что ему необходимо? Если он придет и к хозяину и скажет, слушай, у тебя там на поле сокровище, можно я выкопаю, я тебе заплачу за него деньги? Он скажет, я сам выкопаю его. Он идет, что делает? Он от радости идет, все продает и приобретает это поле. И когда приобретает это поле, тогда он выкапывает это сокровище. И для чего он приобретает это поле? Ему поле нужно? Нет, ему нужно сокровище, которое скрыто на этом поле. Поэтому он приобретает это поле. А вот интересно, а почему второй человек, хозяин этого поля, почему он продает это поле? Потому что он не понимает его ценности. Он не знает, что там сокрыто сокровище. И поэтому он продает это поле. Предположим, человек имеет поле, цена которого 10 тысяч, но там сокровище на 1 миллион. И когда один человек узнал об этом поле, сколько он готов отдать за это поле? Значительно больше. И 20, и 50, и 100, и 200, и 300, и 500. И он готов продать свое имущество, дом, машину, чтобы приобрести это сокровище. Почему? Потому что он понимает ценность этого поля. Он понимает ценность этого сокровища. Но второй человек, которому принадлежит это поле и который не знает о его ценности, что он готов? Он готов продать это поле за значительно низкую цену. Как Исав продал первородство за значительно низкую цену. И вот точно так же и мы порой. Мы порой продаем мир Божий по дешевке. Мы готовы променять мир Божий на устройство. Но Господь учит нас другому мышлению, чтобы мы, наоборот, готовы были пожертвовать устройством ради того, чтобы мир Божий, он наполнил наши сердца. И когда мы научились такому мышлению, то приоритеты неба, они укореняются в нас. Мы утверждаемся в Царстве Божьем. Но знаете, что самое интересное? Что когда мы приобретаем эту жемчужину, когда мы приобретаем мир Божий, Библия говорит, все остальное, оно к нам приложится. Нам кажется, мы должны потерять мир Божий, чтобы пришло устройство. Но Господь говорит наоборот. Достигай Божий мир. И когда ты достигнешь Божий мир, устройство, оно приложится. И вот это обетование, оно можно сравнить, я уже приводил такой пример, можно сравнить с поездом. У поезда есть две части. Есть вагоны, а есть локомотив. И вот вагоны, они относятся к устройству. Локомотив можно отнести к миру Божьему. И когда нету мира, ты попробуй эти вагоны, устройства, сдвинь. Но когда мы находим мир Божий, то мир Божий, он приведет в нашу жизнь эти вагоны, устройства. И поэтому Бог желает, чтобы этот мир Божий, он укоренился в наших сердцах. Знаете, когда Иисус Христос с учениками переправляются через Галилейское озеро и поднимается буря, то у учеников весь мир, он ушел. У них паника, страх и беспокойство. У нашего Господа, у Иисуса Христа, мир и покой в сердце. Почему такая разница? В чем видели ученики источник своей безопасности? Вот в этой ограниченной лодке. И пока волны были меньше бортов, то в их сердцах был вроде бы мир. Но как только волны поднялись выше бортов, все чувство мира и покоя, оно ушло. Пришло страх, паника и беспокойство. В чем видели ученики? То есть в чем видел Иисус источник своей безопасности? В Боге и в обетованиях Его Слова. И вот это наша защита. Это источник нашего мира и нашей безопасности. И когда мы живем этим словом, это слово, оно и будет приносить мир нашему сердцу. И знаете, для того, чтобы похитить мир, что необходимо врагу? Проблемы и нужды, и неустройства. Для того, чтобы взрастить нас в мире Божьем, что Господу необходимо? То же самое. Проблемы, нужды и неустройства. И все зависит от нашей реакции. Когда приходят в нашу жизнь проблемы и нужды, и мы теряем Божий мир, это показатель, на чем сконцентрировано наше сердце, к чему прилеплено наше сердце, к жемчужине или ко всему остальному. Но когда в нашу жизнь приходят нужды и проблемы, и мы ищем Господа, это показатель нашего духовного уровня. И знаете, пример. К вам приезжают гости, и вы берете кошелек с деньгами и идете на базар покупать продукты для гостей. У вас планы, сейчас я куплю, приготовлю для гостей. Вы идете на рынок, и здесь оказывается, что ваш кошелек украли. Скажите, что первое нужно, что сделать в этой ситуации? Обратиться в милицию, так? Первое, что необходимо сделать, это сохранить Божий мир. Я не против обращения в милицию, они на это поставлены, чтобы пресекать зло. Но наша задача, первое, что необходимо сделать, это не допустить, чтобы лукавый похитил мир Божий. Что более ценное, кошелек или мир? И вот, когда вы попадете в такое испытание, вы можете проверить, что для вас более ценное, кошелек или мир. Ну, пусть Господь хранит, я не желаю вам этого. Но если все-таки Господь допустит, то есть мы не хотим этого, мы не должны сами туда идти, мы не должны допускать какую-то беспечность, чтобы воры специально воровали, а потом мы будем возрастать в Божьем мире. Нет, этого делать не надо. Мы должны быть ответственны. Вот. Но порой Господь что-то может допустить в нашу жизнь. И вот здесь мы можем проверить свое сердце. К чему прилеплено наше сердце? К миру Божьему или наше сердце прилеплено больше к устройству? И знаете, когда мы нашли эту драгоценную жемчужину, а как ее найти? Через откровение о ценности Божьего мира. Когда ко мне пришло откровение ценности Божьего мира, вот здесь я нашел, я понял. И здесь я готов платить цену, чтобы ее приобрести. Если я не нашел, если я не понял ценности, если я не знаю, что на этой земле сокрыто сокровище, если я не понял ценности, то я буду им пренебрегать. Я легко буду терять этот мир. Но когда я понял ценность Божьего мира, я буду прилагать огромные усилия, чтобы сохранить этот мир. Я буду прилагать усилия, чтобы искать и достигать этот мир. И когда я ищу и достигаю Божий мир, я духовно расту. Я перехожу от веры в веру, от славы в славу. И знаете, когда в нашу жизнь пришла эта потеря, и нам удалось сохранить Божий мир, то Библия говорит, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И эта потеря, она будет содействовать ко благу. Каким образом? Бог обратит эту потерю для нашего духовного роста. И Библия говорит, радуйтесь, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Нам не надо искать этих искушений. Мы должны хранить себя от этого, но когда Бог что-то допускает в нашей жизни, наша задача – это сохранить веру, наша задача – сохранить мир. И когда мы храним мир, то мы духовно растем. И таким образом этот духовный рост, он перекрывает эту материальную потерю. И Бог обращает эту материальную потерю для нашего духовного роста. Когда смотришь физическим взором, что ты видишь? Потеря. Но когда ты смотришь духовным взором, Господи, если я в этой ситуации сохраню Твой мир, если я не потеряю Твой мир, если я буду сражаться и бороться за Твой мир, то вот эта потеря, она обратится для моего духовного роста. И в книге пророка Иеремии написано, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Знаете, Божьи драгоценности часто находятся там, где нам кажется, они ничтожны. То, что нам кажется ничтожным, часто там зарыты великие Божьи сокровища. Для нас потеря кошелька – это что? Это ничтожно, это бессмысленно, это глупость, это непонятно. А Бог может это допустить для того, чтобы нас духовно взрастить. И мы прошли через это испытание. Господи, гости приезжают, не знаю, за что покупать. Но я хочу сохранить Твой мир. Я хочу в этой ситуации довериться Тебе. Я хочу не потерять Твой мир. Я прилагаю усилия, чтобы сохранить эту жемчужину, чтобы лукавый не похитил эту жемчужину. Для меня потеря кошелька – это не так страшно. Для меня страшна потеря мира Божьего. Я храню этот мир. Я становлюсь на стражу своего сердца. Я ищу, Господи, помоги мне не потерять Твой мир. И когда я сохраняю эту жемчужину в своем сердце, то я и в этой ситуации увижу великую славу Божью. И теперь, знаете, когда мы приобретаем этот мир, то за миром следует и устройство. Мир обеспечивает устройство. Знаете, вот этот человек, он продает сокровища ради поля, но он продает, предположим, свой дом, ну, на наше время свою машину, тогда машин не было, вот другое какое-то имущество ради этого поля. Но когда он приобрел это поле, скажите, он может это все вернуть назад? Машину, дом, да, это сокровище, оно намного драгоценнее. И через это сокровище он может это вернуть все назад. Вот точно так же и в нашей жизни. Может быть, в твоей жизни произошла какая-то потеря, и ты чувствуешь, из-за этой потери у тебя нет мира. Ты чувствуешь беспокойство, ты чувствуешь досада. А чего я это сделала? А чего я туда пошла? А если бы я туда не пошла? Досада – это тоже враг мира. Противостань досаде. Сохрани мир. Сражайся с досадой. Храни свое сердце от досады. И когда ты сохранишь мир, когда ты найдешь это сокровище, мир Божий, он обеспечит тебе возврат того, что ты потерял. Какие-то потери в нашу жизнь могут приходить по воле Божьей. Как по воле Божьей? Бог может это просто допустить. Я не говорю, что все. Есть потери по нашей беспечности. Есть, вот, но что-то Бог может допустить для нашего испытания. И наша задача – это обменять устройство на мир. Каким образом? Пришла потеря. Цель этой потери, цель потери кошелька – это похитить жемчужину. Цель врага – сконцентрировать тебя на кошельке. Когда ты сконцентрирован на кошельке, он похитит жемчужину. Но когда ты сконцентрирован на жемчужине, то ты сохранишь мир. А дальше Бог обратит для славы и эту потерю. И ты увидишь Божью славу. И знаете, для того, чтобы получить жемчужину, что необходимо? Жемчужина – это продукт чего? Это продукт боли. Для того, чтобы получить жемчужину, необходима боль. Если бы не было боли, не было бы и жемчужины. Каким образом производится или образуется жемчужина? Есть ракушка устрицы. И вот внутрь этой ракушки попадает какое-то инородное тело. Например, песчинка чаще всего. И когда она попадает туда, она там начинает двигаться в ракушке. И когда она двигается, она доставляет ракушке боль и страдания. И для того, чтобы избавиться от этой боли, ракушка выпускает такое вещество, называется перламутр. И когда ракушка выпускает перламутр, оно обволакивает эту песчинку. И получается жемчуг. Дальше попадает новая песчинка. Она снова причиняет боль, и снова ракушка выпускает это вещество, перламутр. И снова оно обволакивает эту песчинку. И этот жемчуг, он растет. Знаете, вот таким образом, также подобным образом производится и этот небесный жемчуг. Жемчуг, который имеет вечную ценность. Мир Божий. Царство Божие внутри нас. Бог допускает в нашу жизнь боль и страдания, скорби и переживания. Знаете, есть боль, которая приходит в нашу жизнь, когда мы уклоняемся от Божьего пути. Это одно. Но есть, когда мы идем Божьим путем. И для нашего очищения, для нашего духовного роста Бог допускает в нашу жизнь проблемы, нужды, скорби и переживания, какие-то боли. Нам это неудобно. Мы желаем избавиться от боли. Это нормальное желание, это хорошее желание. Нам не надо самим искать эту боль. Но Бог допускает в нашу жизнь эту боль. Бог приводит в нашу жизнь эту боль. И когда приходит эта боль, в этих страданиях, в этих переживаниях, мы начинаем искать этот небесный перламутр. А что это за небесный перламутр? Это Божья благодать. Мы начинаем искать утешение от Господа. И приходит Божий мир. Когда мы ищем утешение от Господа, к нам приходит мир Божий. И Он обволакивает эту боль. К нам приходит утешение от Духа Божьего. И мир Божий, он обволакивает эту боль, и он превращает эту боль в жемчужину для Царства Божьего. Сама боль по себе, она не дает жемчуга. Дает, когда мы ищем Господа. Знаете, сама боль по себе, она бесполезна практически. Ну, там, может быть, от чего-то, чтобы сохранить, вот, Бог это делает. Но сама боль по себе, которую Господь допускает, если мы не ищем Господа, если Бог допустил, а мы не ищем, она бесполезна для нас. Более того, есть люди, которые через боль стали ожесточенными, озлобились. Поэтому для того, чтобы боль имела для нас ценность, необходимо совместить ее с поиском Господа. И когда ты в боли и страдании ищешь Господа, вот тогда приходит Божья благодать, и эта боль, она обращается в драгоценный жемчуг для Царства Божьего. Приходит новое страдание, и ты снова ищешь Господа. И снова приходит новая мера Божьей благодати, как этого небесного перламутра. Он обволакивает эту боль, снова приходит утешение. И эта жемчужина в твоем сердце, она растет. И этот мир, он растет и растет. И Царство Небесное, одно подобно женщине, которая положила закваску, 3 меры муки. И знаете, Царство Божие, оно должно расти в нашем сердце. Мир Божий – это плод, плод Духа. Как эта закваска в тесте должна расти, точно так же. Мир Божий, он должен расти в нашем сердце. Евангелие от Матфея, 13 глава, 31 стиха читаю. «Иную притчу предложил он им, говоря, Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Царство Небесное подобно горчичному зерну. А что характеризует зерно горчичное? Какое оно? Оно маленькое и невзрачное. И по-человечески хочется отвергнуть. Но Господь говорит, возьми это горчичное зерно, посей в своем сердце, храни и оберегай. Для того, чтобы в этом зерне горчичном огромный плод, но чтобы был плод, его необходимо посеять, почву. Хранить и оберегать, поливать. И оно начинает расти. И когда оно вырастает, оно становится деревом. И туда прилетают птицы, и они находят там укрытие. И вот точно так же, когда мы берем Божье Слово, часто оно для нас маленькое и невзрачное. И по-человечески хочется отвергнуть. Господи, какой мир? У меня тут нужды, у меня тут проблемы. Какой мир? Мне надо решение этих вопросов. И вот это слово о мире, оно как зерно горчичное, кажется маленьким и невзрачным. И хочется отбросить. Какой мир? Мне тут надо вопросы решать, столько дел, столько вопросов. Но Господь говорит, не отбрасывай это зерно. В нем огромная сила, в нем огромный потенциал. Возьми это слово, посей в своем сердце, храни и оберегай. И это слово начнет расти. И когда оно вырастает, то плод Духа мир в твоем сердце, он вырастает. И мир твой будет как река. И вот это слово о мире вырастает. Мир умножается в твоем сердце. И когда вырос плод Духа мир, то из этого зерна горчичного оно превратилось уже в дерево веры. И в этом дереве уже могут укрыться множество других людей. Подобно, как эти птицы укрываются небесным, в этом горчичном дереве. Когда ты возрос в Божьем мире, ты будешь иметь мудрость от Господа, как другим дать совет, как восполнить нужды других, ты будешь иметь мудрость от Бога, откровение, как посоветовать. Придет другая нужда, и у тебя будет мир от Бога. Ты будешь понимать, как укрыться в этой ситуации, когда пришла эта нужда. Пришла еще какая-то нужда, но тебе она не страшна. Как для у этих птиц небесных есть это дерево. У тебя есть это дерево Божьего мира. И в этом дереве ты можешь укрыться. Укрыться от одной нужды, укрыться от одной проблемы, укрыться от третьей. Но это дерево, его надо вырастить. А оно начинается с чего? С маленького зерна. Для плотского разума маленького и невзрачного. И для того, чтобы возрасти в Божьем мире, необходимо его практиковать. И для этого Бог проводит нас через скорби и страдания, чтобы возрасти в этом мире. И вот в этих скорбях и страданиях наша задача – поменять наше мышление. Наша задача – найти эту жемчужину. Наша задача – едете вы вечером по дороге, и здесь ломается машина. Что надо в первую очередь делать? Сохраните Божий мир. Вот это то, что надо делать в первую очередь. Это то, на чем надо сконцентрироваться. Не на ремонте машины. Да, ремонт надо. Я не имею в виду, что не надо ремонтировать машину. Ремонт надо. Но прежде всего, Господи, помоги мне изменить приоритеты. Я куда-то спешу, опаздываю. Но помоги мне вот в этой... Я понимаю, это сложно. Поэтому это и есть плод Духа. В этом надо возрастать. Это вопрос времени. Но когда я нашел эту жемчужину, я понимаю волю Божию и приоритет. Сломалась машина. Я куда-то опаздываю. Все. С плоским мышлением сейчас никакого мира не будет. Но когда я нашел эту драгоценную жемчужину, я понимаю волю Божию в этих обстоятельствах. Господи, помоги мне сейчас сохранить Твой мир. Помоги мне не потерять Твой мир. Боже, дай мне силы. Помоги. Ну, а также дай и ремонт машины. Помоги мне отремонтировать. Пошли Твое устройство. И знаете, здесь я хотел обратить внимание еще. Мы должны обменять устройство. Здесь, чтобы нас не обманули. Мы должны променять устройство на жемчужину. Есть истинные драгоценности. Жемчуг, бриллианты, а есть подделка. Иногда люди продают подделку. И вот точно так же и мы. Мы должны здесь не ошибиться. Мы должны обменять устройство на истинную драгоценность, на жемчужину. Есть подделка Божьего мира. Называется безответственность. Что это такое? Знаете, как-то тоже я в одной церкви говорил про борьбу с беспокойством, заботами и про мир Божий. И одна сестра, ну, начинает хвалиться, что у меня там проблемы, там какие-то нерешенные вопросы, там, вот. А в сердце никакого беспокойства. Но я понимаю, что в ее жизни. У нее проблемы, она их вообще не решает. И это есть безответственность. Поэтому безответственность – это не есть мир Божий. Бог хочет, чтобы мы были ответственными. Бог хочет, чтобы мы брали ту ответственность, которую Он дает нам. Чтобы мы не отказывались от этой ответственности, чтобы мы не брали лишнюю ответственность. Когда мы берем лишнюю ответственность, она будет лишать нас мира Божьего. Но нам нужна ответственность от Господа. Может быть, нам кажется это тяжело, но мы понимаем, что это от Господа. Да, через это тоже враг будет искушать, чтобы похитить мир. Мы должны взять ответственность, мы должны быть ответственными. Но мы должны изменить свои приоритеты. Мир Божий, он на первом месте. Мир Божий – это не есть безответственность. Мир Божий – это как раз-таки ответственность. Я меняю приоритеты. И когда я достигаю мир Божий, Бог даст понимание и мудрость, как достичь устройства. Бог будет идти впереди и давать свое устройство и свое благословение. И поэтому пусть Бог благословит, чтобы нас не обманули, чтобы мы не променяли, чтобы не пришло вот этой подделки безответственности. Безответственность – это не жемчужина. Жемчужина – это мир Божий. И поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы во всех обстоятельствах своей жизни, если человек принимает это слово, если вы примите это слово, посейте в своем сердце, сохраните это слово. Если вы будете практиковать его, вы найдете эту драгоценную жемчужину, мир Божий. Мир Божий станет как река. Вы увидите, какое благословение принесет мир Божий в вашу жизнь. Но чтобы возрасти, Бог будет ставить на этот перекресток, на одной стороне устройство, нашему плотскому разуму кажется. На другой стороне мир. Выбирай, что из них. Это плотскому разуму будет представляться. На самом деле устройство, оно будет стоять за миром. Но нам будет казаться, что если ты пойдешь в одном направлении, будет мир, во втором устройство. Для того, чтобы пришло устройство, пойди в другом направлении. Но на самом деле мир будет, устройство будет стоять за миром. И поэтому последуй за миром, и устройство, оно приложится. Измени свое мышление, научи, тренируй это мышление. Пусть этот приоритет, небесный приоритет, он глубоко утвердится. Бог будет проводить через эти экзамены. Бог будет проводить через проверки. Нам не надо самим искать их. Бог будет допускать это. И когда Бог будет допускать эти проверки, начни применять. Сконцентрируй свое мышление. Господи, потерял что-то. Надо завтра идти к врачу. И потерял карточку или что-то еще. А там все анализы. Господи, помоги мне в этой ситуации сохранить Твой мир. Помоги мне не потерять Твой мир. Что хочется? Бежать, быстро искать, где это что? Начни молиться на иных языках. Начни входить в Божье присутствие. Начни достигать Божий мир. И когда ты найдешь Божий мир, то, знаете, Бог и откроет, где находится эта карточка. И так просто и легко. Бог порой это допускает, такие обстоятельства в нашей жизни, чтобы проверить, к чему больше прилеплено наше сердце, к карточке или к миру Божьему. Ищи Божий мир, храни, относись к ней как к жемчужине. Не продавай эту жемчужину за дешевку. Не продавай это поле с сокровищем по дешевке. Выкопай это сокровище, и это сокровище, оно обеспечит тебе все остальное. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы научились этому мышлению. Мышлению Царства Божия. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Бог проводит через трудности и проблемы, через боль и переживания. Для других это ничтожное. Они не видят в этом смысла. Потеря, скорбь, никакого смысла. Это бесполезно. Но когда ты научился небесному мышлению, там, где другие люди будут видеть ничтожное, ты будешь видеть драгоценное. И ты извлечешь драгоценное из ничтожного и станешь, как уста Господа. И Слово Божие говорит, просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий его. Мы на основании этого места молимся о мире в Иерусалиме, физическом, в Израиле. Но сейчас давайте мы помолимся, чтобы мир Божий, он наполнил наши сердца. Мы дети небесного Иерусалима, чтобы Бог изменил наше мышление, чтобы мы нашли эту драгоценную жемчужину, и мир наш был как река. Хвала Тебе, аллилуйя, осана Тебе. Боже, мы славим, мы величаем, мы превозносим Твое святое имя. Благослови, Господь, я прошу Тебя, помоги нам найти Твой мир. Боже, благослови, я прошу Тебя, измени наше мышление. Измени, поменяй наше мышление. Помоги нам найти эту драгоценную жемчужину. Помоги нам найти Твой мир. Боже, благослови, пусть Твой мир, он наполнит наши сердца. Благослови, Господь, я прошу Тебя, Отец Небесный, наполни наши сердца Твоим миром. Благослови, дабы Твой мир был как река. Благослови, Отец Небесный, я прошу Тебя, если кто-то, Господь, допускает компромисс ради того, чтобы получить мир, даруй таковым покаяние, открой, что это ложный мир, что мир может быть только, Господь, через повиновение Твоему Слову. Боже, я прошу Тебя, благослови, наполняй Твои силы, мы нуждаемся в Твоем мире, мы нуждаемся в Твоей благодати, да сойдет Твоя сила, да сойдет Твое помазание, да наполнит Твой мир, да избытка сердца народа. Боже, мы нуждаемся в Твоем мире, Боже, благослови, помоги нам найти Твою эту драгоценную жемчужину, Твой мир, Боже, помоги нам, Господь, не променивать Твой мир на устройство, но искать Твой мир, хранить Твой мир, оберегать Твой мир, Боже, благослови. Добрый любящий Господь, я прошу Тебя, благослови, взрасти в нас Твой мир. Взрасти, Господь, пусть Господь этот мир возрастает. Дабы Господь из этого, Господь, горчичного зерна, дабы он пророс и стал этим деревом. Дабы в этом дереве, Господь, могли укрыться множество других людей. И мы в своих нуждах могли укрыться в этом, Господь, дереве мира. Боже, я прошу Тебя, благослови, нам нужен Твой мир. Ты видишь сердца, в которых нету мира, которых беспокойство, паника и тревога. Я прошу Тебя, освободи от страха и беспокойства. Помоги стать на стражу своего сердца. Помоги, Господь, противостоять врагу и ты даруй твой мир, Боже, благослови, даруй твой мир сердца народа, наполни твой мир, твоим миром сердца народа до избытка, благослови, излей твой мир сердца народа, мы нуждаемся в твоем мире, Боже, мы нуждаемся в твоем покое, мы нуждаемся в твоем утешении, помоги нам, Господь, возрастать в этой жемчужине, Боже, благослови, чтобы эта жемчужина, она возрастала в нас, чтобы иметь вечную ценность. Господь, Отец Небесный, добрый и любящий Господь, я прошу Тебя, Ты благослови народ Твой. Мы молим Тебя, благослови, Господь, мы нуждаемся в Твоем мире. Ты видишь сердца народа, в которых нету мира. Даруй Твой мир сердцам народа, Боже. Я прошу Тебя, благослови, дабы Твой мир был как река, дабы Твой мир наполнял сердца народа до избытка. Я прошу Тебя, если кто-то, Господь, допускает компромисс ради того, чтобы получить мир, открой, что это ложный мир, и даруй покаяние таковым. Благослови, дабы народ не шел на нарушение Твоего слова. Помоги нам противостоять заботам, понимать, что это враг, Боже. Помоги нам сражаться с этим врагом. Больше всего хранимого хранить сердце свое, потому что из него источники жизни. Добрый и любящий Господь, я прошу Тебя, помоги нам сохранять Твой мир в своем сердце. Отец Небесный, Боже, открой, Господь, народу Твоему ценность Твоего мира, дабы народ был готов продать устройство, чтобы купить Твой мир. Помоги нам найти эту драгоценную жемчужину, Боже. Помоги нам не обменивать мир на устройство, но наоборот, готовы быть обменять устройство на мир. Но когда мы находим Твой мир, то устройство, оно приложится. Боже, благослови, измени наше мышление. Помоги нам искать Царство Твое и правды Твои прежде всего, и все остальное Ты приложишь. Наполни сердца народа Твоим миром до избытка. Боже, благослови, пусть Твой мир, он наполняет сердца народа Твоего до избытка. Нам нужен Твой мир, Боже, нам нужен Твой шалом. Ты видишь сердца, у которых нету мира. Даруй мир сердцам народа Твоего, наполни до избытка. Помоги нам хранить и оберегать этот мир. Тебе да будет слава, Тебе да будет хвала, Боже. Взрасти нас эту жемчужину. Мы понимаем, мы должны пройти через боли и страдания, но помоги нам искать этот небесный перламутр, Твою благодать, чтобы эта боль, она превращалась в эту драгоценную жемчужину, и чтобы эта жемчужина, она возрастала и возрастала в нас. А Тебе да будет слава, хвала, честь и благодарение, наш добрый и любящий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.